А что мне с этих списков-то? Ты мне не список подавай, а содержание. Мол, такой-то и такой у него характер. То-то и то-то он любит, а вот это, наоборот, ненавидит. В таких-то ситуациях поступает вот так, а в других вот эдак. Потому как на этот счет у него твердые принципы и правила есть. А вот на эту тему он совершенно беспринципный. Для того, чтобы такие сведения собрать, надо уметь с людьми разговаривать. Надо уметь в душу к ним влезать и язык развязывать. А это разве наши мальчишки умеют? Не умеют они ни черта. Только и могут, что списки собрать и мне на стол положить. Ох, охонюшки, работа наша грешная. Он отодвинул опустевшую тарелку, еще несколько минут назад до краев наполненную дымящимся супом, и зорко наблюдавший за ними официант тарелку в сей же момент подхватил и немедленно кинулся нести фирменного судака. — Федор Иванович, но ведь на то, чтобы списки составить, тоже время нужно, и немалое, — осторожно заступилась Настя за молодых оперативников. И потом они адреса выясняли, где может прятаться канунников, и проверяли их по всей Москве и Подмосковью. В другие города запросы посылали. Да они просто не успевают, слишком мало времени прошло, а их всего двое. А почему их двое всего? Вот я тебя спрашиваю, почему их только двое? Кто принимал решение, сколько их должно быть? Я умом-то понимаю, что для работы по убийству четыре опера достаточно. Если они грамотные, но у нас-то получается только три, потому как Ванюшка с Витюшкой вдвоем на одного работника тянут, да и то с трудом. Но ведь у нас не только расследование убийства, у нас еще и розыск скрывшегося подозреваемого. А куда управление организации розыска у нас подевалось? Умерли там все, что ли? Или их упразднили, сократили? Почему Ванька с Витькой должны за них работу делать? Настя пожала плечами. Претензии следователя были справедливы. Но что она могла ответить? Эти вопросы решает руководство, а не она. А какими соображениями руководствуются начальники, решая служебные вопросы? Она за 20 с лишним лет службы так до конца и не поняла. Знала только, что в результате многочисленных реорганизаций, переименований, структурных изменений и бешеной кадровой текучки сотрудники, равно как и начальники, почти полностью утратили, во-первых, представление о том, кто чем и в каком порядке должен заниматься, а во-вторых, умение поддерживать оперативные связи между подразделениями. Есть такое понятие — время прохождения команды. Так вот это время, в прежние доперестроечные времена, измерявшиеся минутами, сегодня измеряется не то неделями, не то месяцами, а иногда и вообще ничем не измеряется, потому как команда не проходит вовсе. Застревает где-то, оседает и потихоньку покрывается плесенью. Зарубин вскинул голову и уставился в окно. — О, глядите-ка, нашего друга привезли. Похоже, он сам-то за рулем пока сидеть не может. Настя и Давыдов оторвались от еды и посмотрели на улицу. Из остановившейся перед кафе машины вышли Седов и какая-то женщина, а сидевший за рулем мужчина остался в салоне. Женщина заботливо поправила на Павле шарф, выбившийся из куртки, и что-то торопливо сказала. Седов отмахнулся и побрел к входу. Женщина снова села в машину. Выглядел Павел отвратительно, но было заметно, что он старался привести себя в порядок. Веки набрякли, белки глаз в красных прожилках, под глазами темные мешки, но чисто выбрит и с вымытыми волосами. И запах перегара, тяжелый, душный, острый, от которого Настю мгновенно замутило. У немедленно подскочившего официанта он попросил двойное эспрессо и минералку с газом. — Ну, сынок, рассказывай, — ласково проговорил следователь. И Настя в очередной раз удивилась его способности менять тон. Только что он разговаривал сердито, был недовольным и ворчливым, а тут в мгновение ока превратился в заботливого дядюшку, опекающего убитого горем племянника. — Мне сегодня сообщили, что убит мой источник. Теперь вы понимаете, что идет атака конкретно на меня, лично на меня. Сначала убили Милу, теперь моего человека. Но так это в корне меняет ситуацию, — оживился Давыдов. Теперь легче будет. По какому делу с тобой работал этот источник? Среди фигурантов мы убийцу-то и отыщем, или заказчика. Так в том-то и дело, что я с этим источником уже давно не работаю. Наркоман, мозги совсем дырявые стали. Но раньше-то работал. Паша, это же очевидно. Тебе мстят за какое-то дело, в работе над которым ты использовал этого парня. Парня они вычислили, раскололи, с ним расправились и тебе напакостили. Ты нам только скажи, что это за дело было. А уж мы свою работу выполним, можешь не сомневаться. Как фамилия-то твоего человека? Щеколдин. Федор Иванович Щеколдин. Мелкая дрянь. Ни в одной по-настоящему крупной разработке я его не использовал, не тот у него уровень. Те люди, на которых он давал мне информацию, не могут мне мстить спустя столько времени и так жестоко. Все они безмозглая рвань, низовые распространители. Они ни одного крупного лидера ни по имени не знают, ни в лицо. Так, шелупонь. Они не могут совершить два убийства, да еще таких.